Глава 23. Путешествие к Белому храму мы решили не откладывать, и на следующий день порталом перенеслись к небольшой деревеньке, в одном из домов которой начинался тайный ход к Белому храму. Это оказался неприметный дом, каких тут было множество. Само строение делилось на две части. В первой жили обычные селяне, вторая пустовала, ее никто не видел, она была под сильным отводом глаз. Уже несколько веков магия рода Ледоновых поддерживает артефакт, который находится внутри дома, — пояснила Варвара. «Но почему тогда мы его видим?» — спросил Мирослав. «Потому что я с вами и даю разрешение видеть дом», — ответила ведьма, открывая дверь. «Заходите. Нужно быстрее пройти в тайный ход. Магия рода не очень хорошо сказывается на чужих, даже несмотря на мое присутствие. Это как защитный механизм». «Сколько всего интересного в моей империи!» — отметил властелин. — А ведь никто и не знал, насколько силен род Ледоновых. — Это раньше мы были сильны, но борьба с фанатиками подкосила нас. От всех осталась я одна. Ярослав обнял грустную Варвару, которая пыталась скрыть от нас свои слезы. Он нежно стер влажные следы слез с ее лица и сказал. — Не переживай, наш второй ребенок станет наследником рода Ледоновых. Этот род достоин многого. — Спасибо, — прошептала Варвара. «И ты считаешь, что род Ледоновых достоин вливания крови властелинов?» — как-то странно спросил Мирослав. Брат пристально посмотрел на него и уверенно ответил. «Да, больше, чем кто-то другой». «А Долановы?» — поинтересовалась я. «Я вижу только два рода, которые достойны этого, и один из них — Долановы. Как же без сильнейшего рода ведьм? Пора менять Аурил, он нуждается в этом». «А ты и правда изменился, брат», — довольно произнес Мирослав. «Лишь бы успеть все исправить. Много плохого совершили властелины за эти века. Да и сам я не белый и пушистый». «Почему-то мне кажется, что властелину нельзя быть белым и пушистым», — проговорила я. Возможно, Аурил ждал именно такого властного и сурового правителя. Как ни странно, но я видела в Ярославе Маркове будущее Аурила. Думаю, в его силах изменить привычный уклад жизни всего мира. Мира, полного боли от разрыва магической взаимосвязи сил магов и ведьм. «Нам пора», — напомнила Варвара, направляясь к металлической двери. Когда она открыла ее, мы увидели небольшой проход и узкую лестницу вниз. «Почему все такое маленькое?» — ворчали мужчины в голос. Идущая впереди Варя обернулась и ответила. «Это еще одна ступень защиты. Род Ледоновых сопротивляется вашему присутствию. Скоро проверка закончится, нужно лишь немного потерпеть». Спускались мы как-то очень долго. Казалось, лестница бесконечна. Примерно через полчаса я почувствовала, что стены уже не давят на меня. Почти сразу после этого мы вышли в длинный коридор. Это простое подземелье дома. Тут находятся складские помещения, в одном из которых спрятан тайный ход. «А лестница и правда настолько длинна?» — спросил Ярослав. Варвара покачала головой и сказала. «Нет, обычно я проходила ее за пару минут. Магия рода проверяла вас». «Следовало догадаться, что все будет непросто», — отметил Мирослав. «Идем дальше?» «Да, нам сюда», — проговорила Варвара, направляясь к одной из дверей. Мы зашли в большое помещение, похожее на погреб. Тут были ряды стеллажей, полки которых были заполнены большими коробами, в которых, как сказала Варя, были продукты. Все под стазисом. Если понадобится, то в этом доме можно будет жить. Условия для этого есть», — пояснила она. Затем мы свернули вправо, и на одной из стен увидели барельеф, почти такой же, как и остальные в этой комнате. Казалось, на стенах расцветали цветы, пели птицы, звери стерегли добычу. Перед нами же было красивое цветущее дерево, чем-то напоминающее яблоню. Варя нажала на один из выпуклых листков, который вроде бы ничем не отличался от других. Как оказалось, секрет был именно в нем. Мы почти сразу услышали скрип, и часть стены пропала, будто ее и не было. «Заходите быстрее, магия рода открыла проход лишь на пару минут», сказала Варвара и тут же скрылась в темноте. Казалось, что там ничего нет, лишь темнота. Шагнувшую в нее Варю было не видно. «Я с тобой», — прошептал Мирослав, взяв меня за руку. Я благодарно улыбнулась, и мы шагнули вперед. Почти сразу за нами последовал Ярослав. «Все в порядке, мы прошли», — услышала я его голос за моей спиной. «Идите сюда, тут светлее», — позвала Варвара. Стоило сделать еще пару шагов, как вокруг нас выросли стены коридора, уходящего куда-то вдаль. В тайном проходе оказалось довольно просторно. Не хотелось вспоминать неприятные ощущения, когда мы шли по лестнице. Вскоре нас еще раз удивила магия Ледоновых. Не прошло и 5 минут, как мы оказались перед полупрозрачной дверью. «Мы пришли», — сказала Варвара. «Так быстро?» — видя недоумение на наших лицах, она пояснила. «Вас полностью приняла магия рода Ледоновых. Путь, который нужно было проделать за 6 часов, занял у нас несколько минут». «Быстро», — тихо произнес Мирослав. «Смотрите, там кто-то есть», — показал он на тень за прозрачной дверью. «На карте тоже видно, что в логове сейчас кто-то находится», — отметил Ярослав, глядя на карту, которую держал в руках. «Приложите ее к этой стене», — сказала Варя, — «и мы увидим имя того, кто там находится». «Прямо настоящее имя?» — удивился властелин. «Не думаю, скорее его значимость для фанатиков», — пояснила она. Стоило правителю приложить карту к стене, как мы прочитали «Главарь». «Да, как-то странно нам повезло. Что-то мне это не нравится», — мрачно проговорил Мирослав. «И мне», — поддержал брата Ярослав. «Так, девушки, вы остаетесь за нашими спинами. Вперед не вылезать», — приказным тоном произнес Мирослав. «Нужно было все же взять с собой Алекса». «Мы 2 сильнейших мага в Аурили. Что же мы не справимся с каким-то фанатиком?» — спросил властелин. «Ты так уверен, что мы сильнее этого?» — сказал Мирослав. Я была согласна с ним. Нельзя недооценивать противника, но и я могла помочь миру и Ярославу. «Все выглядит слишком просто, но у меня есть для вас ведьмовские артефакты рода Долановых», — произнесла я, передавая мужчинам узкие браслеты. «У них много возможностей. Сейчас мы настроим невидимость. Пусть для нашего врага станет сюрпризом наше появление. Есть еще кратковременное усиление магических способностей, каких именно решит сама магия. Мы же с Варей воспользуемся их защитными свойствами. И если это понадобится, то сможем передать вам магическую энергию». Сказав это, я протянула сестре такой же артефакт. После этого надела на себя оставшийся 4-й. «Спасибо», — проговорил Мирослав, быстро обняв меня и чмокнув в макушку. «Что же, нам пора». Стоило нам подойти к полупрозрачной двери в логово оккультистов, как дверь исчезла. Оглянувшись, я увидела лишь пустой участок стены. Комната встретила нас чьим-то тихим бормотанием. Неизвестный мужчина нашелся в центре логова. Он сидел в огромном кресле, стоявшем на высоком постаменте. Это был тот самый мужчина-подросток, которого я видела во дворце. Казалось, что он находился в забытье. Лишь его губы шевелились, издавая странные звуки. Его руки были опутаны тонкими светящимися нитями, тянущимися через всю комнату и исчезающими в стенах. Перед нами был кукловод, управляющий марионетками. Хотелось вырвать эти нити из его рук, чтобы скорее прекратить мучения тех, кто находился на той стороне нитей. Но как правильно это сделать? Бросив взгляд на мужчин, я увидела, что властелин уже замахнулся мечом в желании отсечь нити. Я метнулась к нему, нужно было немедленно остановить Ярослава. Лишь потом я заметила, что и Варя бросилась к нему. Мы стояли с 2 сторон от правителя, держа того за руки. «Почему?» — одними губами спросил он. Мы с Варварой молча покачали головами. Нельзя было резко прерывать процесс, что происходил на наших глазах. Могли пострадать люди, которыми сейчас руководил главарь. Не знаю, насколько они виноваты в том, что делали, но резкое прерывание могло привести к смерти марионеток. Наше движение каким-то образом не осталось без внимания кукловода. Светящиеся нити внезапно пропали из его рук. Может быть, они еще там, но мы их просто не могли видеть. «У меня гости», — с насмешкой произнес главарь оккультистов. «Я ждал вас». Казалось, что он совсем не был удивлен нашим визитом. «Почему твой голос кажется мне знакомым?» — резко спросил властелин. «Что, ваше императорское величество, вы не узнаете меня?» — с язвительной усмешкой поинтересовался главарь фанатиков. «А я так старался, чтобы вы меня запомнили. Представал перед вами в разных лицах, и все зря, даже обидно». Он состроил обиженную гримасу, словно и правда хотел, чтобы его нашли. Хотя наверняка скрывался от глаз Ярослава как мог. Оккультист будто бы играл какую-то роль, насмехаясь и унижая властелина. «Кто ты?» — гневно повторил правитель. «Так уж и быть, подскажу». Фанатик снисходительно улыбнулся, и началось представление. За пару минут перед нами предстало несколько мужчин. Первый был невысокого роста с седыми волосами, второй — ярко-рыжий, третий — совершенно лысый толстяк и 4-й — высокий худой шатен. «Как я вам? Нравится?» — спросил он голосом главаря высших магов. «Не зря я перестал доверять всем этим магам», — сказал властелин с презрением, смотря на мужчину. «Это да, вы разгадали меня. А так все хорошо шло. Вам кто-то помогает? Просто так вы бы ни за что не скинули нити подчинения. Кто вам помогает?» Это мерзкая ведьма, которую я вчера видел во дворце. Как она посмела вмешаться в мои дела?» — в ярости прокричал оккультист. После этого он вскочил с кресла и вернул себе истинный вид невысокого щуплого человека. «У нас гости! Встретьте их, слуги мои!» — закричал главарь, дергая при этом несколько нитей подчинения. «Убейте их!» Через минуту в логово фанатиков ворвались 6 вооруженных людей. Глаза их светились голубым цветом, точно таким же, как и нити подчинения. Кукловод призвал марионеток. «Убейте их! Убейте!» — завопил главарь оккультистов. Он все так же стоял на возвышении и свысока смотрел на наступающих на нас воинов. Мирослав и Ярослав тут же задвинули нас с Варварой за спины и ринулись в бой. На каждого из них пришлось по 3 оккультистов, которые уже напали на властелина и его брата. Через мгновение зал наполнился звоном металла. Оружие мелькало то тут, то там. Слышались яростные крики фанатиков, не желающих отступать или сдаваться. Но им было сложно справиться с силой Мирослава. Он как молниеносная машина, уничтожающая неприятеля. Его движения были уверенными и точными. Мирослав успевал защитить нас с Варей, властелина, и при этом убил почти всех оккультистов. Главарь высших магов так и стоял, возвышаясь над всеми. Казалось, убитые марионетки не беспокоили его, он довольно потирал руки, сверкая радостными глазами. «Замечательно! Порадовали вы меня! Разминка прошла неплохо, но пора приступать к основному блюду!» Сказав это, фанатик вновь потянул несколько нитей подчинения, они загорелись красным. И это мне совсем не понравилось. Двери вновь открылись, и из них вышли 10 магов и встали полукругом, медленно наступая на нас. «И как только вы решились заявиться ко мне вдвоем, какая самоуверенность! Что же вы не захватили с собой мерзкую ведьму? Я был бы рад еще одной встрече с ней. Ее бы так и быть сам убил, удостоил бы ее такой чести». Главарь мерзко рассмеялся. От его смеха мне стало не по себе. «Но вы не взяли ее, и зря. Возможно, ведьма и смогла бы спасти вас. Какая печальная судьба для вас!» Он стоял и с довольной улыбкой смотрел на сражающихся людей, словно мальчик, решивший поиграть солдатиками. Только в его руках были жизни людей. Но кукловода все это нисколечки не волновало. Меня же в его словах удивило кое-что. Неужели он нас с Варварой не видит? «Варя, ты слышишь меня?» — мысленно спросила я, боясь вымолвить и слово. «Слышу, Злата. Получается, наша защита действует. Тогда почему он увидел Ярослава и Мирослава?» «Потому что кто-то слишком нетерпеливый», — недовольно ответила она. «Ярослав сам подставился, вот фанатик его и увидел». «Наверное, ты права». Вокруг нас шел бой, в котором уже нельзя было так просто победить. В нас полетела стена сокрушительной магии. Огненные шары и воздушные петли молниеносно сменяли друг друга. Только ведьмовские артефакты Долановых на этот раз справлялись. Не долетая полуметра до каждого из нас, магия фанатиков просто рассыпалась. Теперь уже в ход шла магическая энергия Мирослава и Ярослава. Вот тут наши мужчины были наравне, и они превзошли мои ожидания. Братья за несколько минут уничтожили всех напавших на нас магов. Но радоваться было рано. Двери опять раскрылись, впуская еще больше вооруженных людей и магов. Так можно было сражаться до бесконечности. Силы наших мужчин все больше тратились. Скоро может настать момент, что они израсходуют свои резервы. Главарь фанатиков так и возвышался надо всеми. Он довольно улыбался, словно развлекался, наблюдая за боем, в котором гибли его марионетки. И это только еще больше заводило его. «Нужно как-то остановить фанатиков. Но как?» — спросила я сестру. «А что за кристалл висит над главарем? Может, с его помощью он и руководит марионетками?» Посмотрев наверх, я поняла, что имела в виду Варя. Над головой главного оккультиста сиял большой артефакт. Он медленно вращался, подпитывая нити подчинения. «Как думаешь, мы сможем уничтожить кристалл ведьмовской силой?» — спросила я. «Давай попробуем вместе. Недаром главарь говорил, что ведьма может его остановить». И мы ударили ведьмовской силой, меняя сущность артефакта. Кристалл подчинения вспыхнул сине-зеленым цветом и начал передавать по нитям подчинения уже нашу магию. Ведьмовская сила бережно убрала все следы кукловода в головах марионеток. Нападающие на нас маги и воины застыли, не в силах сдвинуться с места. Через мгновение они рухнули на пол. Надеюсь, хоть кто-то из них выжил. Хорошо, если кукловод не поджарил мозги марионеток. Жаль их, наверняка среди них есть и невинные люди. Когда же все было закончено, мы с Варей просто взорвали артефакт подчинения. Яркая вспышка привела в себя главаря фанатиков, который застыл вместе со своими марионетками. Сейчас же его игра была закончена, и, видимо, это сильно разозлило кукловода. «Что вы наделали?» — закричал он, гневно сверкая глазами. «Как ты посмела, мерзкая ведьма!» Затем он резко изменился и уже с довольной улыбкой продолжил. «Ты все же привел мне ее, Мирослав Марков. Спасибо за шикарный подарок. Давно хотел убить ведьму из пророчества. И не будет никакого пророчества, потому что я уничтожу ее». Мирослав кинулся на защиту меня, крича что-то, но почему-то он не смог подойти ко мне близко, как и Ярослав к Варваре. Возвышенность, на которой стояла культист, начала опускаться, извергая из себя темный туман. «Я убью тебя, ведьма из пророчества», — заявил главарь, ступая на пол. «Ты посмела уничтожить все мои труды, уничтожить моих слуг, моих марионеток. За это я еще больше зол на тебя. Тебе не следовало вмешиваться». Он с важным видом прошел мимо нас с Варей, совершенно не опасаясь, что мы чем-то навредим ему. Почему? А если он думает, что обездвижил нас своей магией внушения? «Ты можешь двигаться?» — спросила я. «Да, а он меня видит?» — ответила сестра. «Не уверена». Решила пока держать в тайне то, что мы с Варварой не подчинились его магии. Зачем-то я решила потянуть время. Пусть восстановятся магические силы Мирослава и Ярослава. Да и наши с Варей также. «И чем таким я тебя разозлила? Ты бы представился, а то я даже не знаю, как к тебе обращаться». «Я величайший маг Аурила, герцог Петрис Квестов». «Когда это маркиз успел стать герцогом?» — зло спросил властелин. «И не смотри на меня, Ярослав Марков, так уничижительно. Да, титул я сам себе дал. Имею право. Я убью вас всех и стану властелином». Я слышала, как Ярослав и Мирослав что-то кричали нам, стучали в прозрачную стену, которую воздвиг главарь высших магов. Но я никого и ничего не слышала. Я ушла в свои мысли, в свои ощущения. Что-то важное зрело в глубине моей души. В себя пришла от голоса кукловода. «Я ненавижу все, что связано с ведьмами. Вот уже несколько сотен тысячелетий мои слуги уничтожали твоих сестер, ведьма из пророчества. Как красиво они горели. Мое любимое зрелище — это горящая ведьма». «Почему такая нелюбовь?» — спросила я, пытаясь справиться с желанием придушить ничтожного коротышку, возомнившего себя оккультистом. «Потому что я так решил. Мое слово — закон. Я живу слишком долго и знаю больше вас всех вместе взятых». «Почему ты живешь настолько долго?» «Я получил эту возможность, когда усыпил Аурила. Я могущественный маг». «Что?» — воскликнула я. «Как ты это сделал?» Фанатик пренебрежительно посмотрел на меня и прошел в угол зала, где под завесой было спрятано то, что я искала. «С помощью этого алтаря. Когда-то он подчинялся мне, но сейчас это просто булыжник», — прокричал мужчина и со злостью ударил старинный артефакт. «Но я все исправлю. Я убью тебя на этом самом алтаре, и он вновь подчинится мне. Иначе просто не может быть. Кровь ведьмы из пророчества воскресит его». Наверное, мне следовало бы испугаться слов фанатика, но страха не было. Вместо него в моей груди зрело нечто другое. И с каждым мигом оно все больше разрасталось, почти выходя за границы моего тела. «Ты так хочешь воскрешения?» — спросила я странным голосом. Казалось, эхо вторило мне. «Мне нужен этот алтарь. Без него не завладеть троном властелина», — спокойно отвечал оккультист, подходя ко мне с ножом в руках. «Сейчас ты умрешь, ведьма из пророчества». Как же самоуверен он был. Сделав всего один шаг, кукловод застыл, не в силах сдвинуться с места. «Что происходит?» — удивился главарь высших магов. Ведьмовская сила хлынула из меня, припечатывая фанатика к полу рядом с алтарем. «Мы, души невинных ведьм, тех, кого ты убил, приговариваем тебя к смерти». Энергия ведьм все лилась из меня, ей не было ни конца, ни края. «Сейчас ты переживешь всю боль, что причинил, смерть каждой из нас», — многоголосно проговорила я. Главарь оккультистов уже корчился в муках, беззвучно открывая рот. «Виновен, виновен, виновен», — звучал вердикт каждой убитой ведьмы. И тут они начали выходить из моего тела. Мгновение, и зал наполнился призрачными ведьмами, готовыми растерзать своего убийцу. «Стойте!» — крикнула я им. «Не уподобляйтесь ему, не становитесь сами убийцами. Пусть его судьбу решит сам Аурил». «Разве это возможно?» — спросила одна из призрачных ведьм. «Думаю, что да. Нужно только разбудить его. А сейчас предлагаю создать для этого сумасшедшего ведьмовскую тюрьму. Недаром он ненавидел нашу ведьмовскую магию, значит, она сильнее его магической силы». «Хорошо, мы согласны с тобой, Злата Даланова», — произнесли призрачные ведьмы и встали рядом с фанатиком. Бездыханное тело поднялось в воздух и перенеслось к стене зала. Там, вокруг полуживого тела, начали расти прозрачные стены, в которых сверкала ведьмовская магия. «Он жив, но восстановиться не сможет», — сказала одна из ведьм. «Мы доверяем тебе, ведьма из пророчества. Пора вернуть в Аурил магию ведьм». «Пора вернуть взаимосвязь энергии ведьм и магов», — исправила я ее слова. Тут вперед вышел Ярослав и произнес: «Простите, ни один властелин не смог помешать вашей гибели. Мы виноваты перед вами, уважаемые ведьмы». Его тут же обступили призрачные ведьмы. Но они не нападали на правителя, лишь стояли и внимательно смотрели на него. «Ты и сам не ангел, ваше императорское величество. Но я вижу, ты становишься другим», — проговорила одна из ведьм. «Получается, Злата права. Есть шанс вернуть все, как было когда-то. Вы четверо станете самыми сильными парами ведьм и магов. Мир начнет меняться с верхушки власти». Затем призрачные ведьмы посмотрели на меня, и каждая из них склонила передо мной голову. «Спасибо тебе, Злата Даланова. Ты смогла сохранить наши души в себе. Ты спасла нас». «Но это же все Арила», — попыталась сказать я, но меня остановили. «То, что тебе дала Арила, еще в тебе. Тебе лишь предстоит ей это отдать. А наши души были дополнительным довеском к этому тяжкому грузу. Мы жили в глубине твоей ведьмовской сущности в надежде на спасение». «Значит, сейчас вы можете отправиться в Красим?» — спросила я. «Да, Злата, и все благодаря тебе», — ответила другая призрачная ведьма. «Спасибо тебе за шанс на новую жизнь». После этих слов ведьмы начали таять, вспыхивая на мгновение яркой звездой.